Зачем мандавошек пересчитывать, когда я тебя сейчас придушу? Хрум-хрум, скрип-скрип. Так рождались основные открытия доктора Тишкина. Сами посудите. Умный, казалось бы, человек. Но стоило ей выйти за порог и раствориться в ночи, как тот же пожар охватывал его с новой силой. Почему так внезапно? Куда торопилась? И в ночи, не в силах сомкнуть глаз от ревности, отдавался он, наконец, своей другой возлюбленной — науке. Однако и наука изменяла ему, как маня. Но и науку он изо всех сил оправдывал, раскладывал ее на большой столешнице, как пасьянс. Новонайденные минералы, растения, жучков, паучков и бабочек, пытаясь совместить их с расположением звезд, а звезды — с последовательностью химических элементов, но все с одной лишь получалось целью — уличить, наконец, маню в конкретной неверности. Получалось каждый раз нечто более напоминающее кроссворд, чем науку, с одним постоянным словом — маня. Звенья не соединялись, маня ускользала, уходила от него по частям то рука, то нога, то ухо. Маня становилась манией. Приближались вакации, и от отчаяния решил он отправиться в недальнюю экспедицию с целью собрать свой летательный аппарат. Требовался помощник, и подвернулся Антон. Они друг к другу подошли. Тишкин стал звать его Тошкой, а Антон своего шефа — Тишкой. Итак, Тишка и Тошка отправились в экспедицию, сплавились вниз по Иртышу, подальше от человечества, высадились на прибрежном островке и стали собирать части аппарата. Все идеально прилегло, деталь к детали, но вместо ракеты сложился самогонный аппарат. Тошка быстро приспособил его к работе, приставил начальника экспедиции сторожить процесс, а сам отправился на промысел за закуской. Вернулся он с кабанчиком и застал шефа крепко спящим, чуть ли не головой в топке. «Напробовался», — догадался Тошка, и, приспособив емкость для капавшей огненной воды, стал разделывать кабанчика под шашлычок. Управившись со всем, он пробудил Тишку словами: «Проведем первый запуск», и они начали пить. «Как же так?» — убеждал Тишку Тошка. «В тебя влюблена первая красавица в городе, а ты запал на первую же лягушку. Я тебя не понимаю». «А ты ее поцелуй», — смеялся в ответ Тишка. «Сказку про Ивана Царевича знаешь?» «Это она сама тебе подсказала? Но то была говорящая, а у тебя поющая. Не по уму, не пойму». «А разве можно понять того, кто хочет понять?» «Это ты сейчас правду сказал», — соглашался Тошка. «А как же тогда наука?» «В том-то и дело, что маня и наука — это одно и то же. Я ведь не общий, неправильный ответ ищу, а свой. Сам ли я поставил себе задачу? Но она у меня стоит. И если я ее решу, то только тогда она станет решенной и для всех. Наоборот, не бывает. Это не то, что можно сделать лучше или хуже. Ни табуретка, ни блин, который комом. Там всегда будет все тот же материал, из чего они изготовлены. И лишь единственное решение изменяет сам материал». «О, как я понимаю алхимика! Он ведь не для наживы золота или эликсир жизни искал, а ради рождения материи, ибо сама мысль материальна. Но это не подвластно человеку, а только, не скажу даже кому, тому, кто создал воду». Как преданный ученик, Тошка умело спал с открытыми глазами. Его мысль — самый точный прибор. Настоящий ученый не может быть неверующим, как настоящий верующий не может не быть материалистом. Богу Богово! Иначе мы всегда падем жертвой научной ошибки. Один на один с бездушным прибором и пьяным лаборантом, плохо вымывшим пробирки. Нужен третий — наблюдатель. Без точки сверху эксперимент невозможен. Где контроль над опытом? Где контроль над опытом опыта, я тебя спрашиваю? «Я всегда хорошо мою вашу посуду», — пробормотал Тошка. «Я тебя и не упрекаю. Что может быть увлекательнее, чем следовать за мыслью великого человека? — говаривал еще наш Пушкин.